Глава 31. «Вы только прогуляетесь с нами, ответите на несколько вопросов», — сказал я счастливчику и старикам, — «и мы вас отпустим». Я подал сигнал к отправлению. Здесь был парень по имени Зек. Попка-дурак совершил первый на моей памяти достойный поступок. Он вылетел из темноты, истошно вопя. «Спасите! Спасите меня, мистер!» В голосе его было еще что-то, кроме обычной сварливости. И неудивительно. Их оказалось 8. Не слишком благоприятное для них соотношение сил, хотя банда вторжения состояла из взрослых, опытных головорезов. Сарж и Рохля первым делом успокоили наших пленников и, забросив остатки в угол, приступили к настоящей разминке. В их работе была какая-то зловещая привлекательность. Отвести от них взгляд оказалось так же трудно, как от проглатывающей жабу змеи. У меня не было времени хорошенько насладиться зрелищем. Со всех сторон на меня наседали крокодилы. Я сумел их сдержать до появления подмоги. Морли и Стручок совершали удивительные антраша. Создавалось впечатление, что они танцуют сцену фантастической битвы из современного балета. Мистер Большая Шишка хлопал крыльями и непрерывно орал. Шума он производил больше, чем орда павлинов. Его лексикон достиг новых глубин. Рохля, Сарж, Скользкий, Айви и люди Кливера выкрикивали ругательства, пытаясь расширить словарный запас птицы, но та верещала свое. Четверо бандитов вскоре оказались на полу. Мне доводилось слышать от самоуверенных, но малосведущих людей высказывание, что человека невозможно уложить при помощи голого кулака. Это верно, когда пьяный дилетант завязывает в баре драку со своим шурином. Совсем иначе обстоит дело, когда в бой вступают высокие профессионалы. У Рохли был разбит нос. Стручок умудрился получить удар ногой под мышку. Прислонившись к стене, он держался за локоть, изрыгая непристойности. Морли бросил на него свирепый взгляд. Сквозь весь этот бедлам вдруг прорвался девичий голос. «Убейте их! Проклятие! Убейте их всех! Перестаньте играть с ними и переходите к делу!» Оглянувшись, я увидел низенького мужчину. Он кричал, как ему казалось, с безопасного расстояния. «Кливер? Дождевик собственной персоной?» Морли тоже его заметил. Головорезы Кливера тем временем пришли к умозаключению, что негоже связываться с парнями, которые так ловко с ними справляются. Они не стали повиноваться приказу. Морли, усмехнувшись, направился к дождевику. Я уже был в пути. Дождевик, однако, решил не составлять нам компании. Этот коротышка умел бегать. Наши помощнички, естественно, побросали все дела и затопали вслед за нами, что привело к вполне предсказуемым результатам. Дождевик исчез в той же крысиной норе, которая незадолго до того поглотила зэка. Его люди, похватав свои запасные части, ринулись к выходам. Неожиданно мы оказались в пустом здании в компании истеричного попугая и с гвардией на подходе, как тонко заметил Морли. Он, наверное, прав. В наше время люди частенько прибегают к помощи властей, и полиция иногда даже откликается на их зов. «Нарциссио, поймай этого бесстыжего воробья и заткни ему пасть!» — гаркнул Морли. Мистер Большая Шишка к этому времени разошелся по-настоящему. Я проверил, насколько наши люди способны двигаться самостоятельно. Серьезных травм не оказалось. С ногами у всех все обстояло нормально. Нам не хватало только мозгов. Скользкий и Айви помогли отловить попку дурака. Мистер Большая Шишка облегчил их задачу. Он на полной скорости врезался в стену и улегся у ее основания. Жаль, не сломал себе шею. Я прикинул, не свернуть ли ее самому, объяснив гибель птички ошибками в пилотировании. Но Стручок не сводил взгляда спавшего чудовища. Когда мы вывалились на улицу, я спросил Скользкого. «Тот коротышка и был Кливер? Креветка с женским голосом?» Морли проявил живейший интерес к ответу Скользкого. «Быть может, он никогда раньше и не видел Кливера?» «Да, это он, подлец. Если бы я успел схватить его, превратил бы в каплуна. Поместить меня в клоповник, я сделал бы это голыми руками. Открутил бы яйца, я бы с ним разделался». Однако при этом Скользкий дрожал. Он побледнел и покрылся потом. Ясно, парень мечтал находиться от Кливера не ближе, чем на расстоянии полета стрелы. Видимо, этот Кливер и вправду крутой. Я посмотрел на Айви. Он не высказал своего мнения. Айви был целиком поглощен заботами о здоровье пернатого приятеля. «Теперь мы будем редко встречаться с Кливером», — произнес Морли. Ты думаешь? Пребывание дождевика в городе перестало быть тайной. Об этом услышит множество недолюбливающих его людей. И, встретившись со счастливчиком, он поймет, как много у него врагов. Полагаешь, он слиняет из города? Вряд ли. Но на его месте, будь у меня даже гусиные мозги, я бы слинял. А ты, Гаррет, собираешься еще раз побеседовать с торнадой? Попробуйте догадаться, кто прятался в тени, пока в логове дождевика гремела гроза. Так ты заметил ее? Я-то да. Мы успели покинуть район до того, как прибыла гвардия. Оказавшись в безопасном месте, я внимательно огляделся и не увидел никаких признаков моей светловолосой подруги-переростка. Может быть, мы ее больше не интересовали? Тебе обязательно следует с ней поговорить, Гаррет. Знаю, знаю. Но хочу подождать, пока она дозреет. Интересно, почему торнадо не занята охраной Честити Блейн? Морли больше ничего не сказал, и я решил, что он не заметил еще одного наблюдателя, типа, который сопровождал меня к дому Мэгги Джен. Я ничего не понимал. В событиях не было никакого смысла. Похоже, и впредь обстановка не улучшится. «Не жди слишком долго», — заметил Морли. «Два покушения за две ночи означают, что дождевик настроен весьма серьезно». «Серьезно обеспокоен», — сказал бы я. «Да». Именно с этой мыслью в голове я и намерен отправиться домой соснуть. Враждебность Кливера ко мне вообще не имела никакого разумного объяснения. Попка-дурак был у стручка. Парнишка что-то нашептывал цветастому уроду. Я попытался незаметно ускользнуть, но не тут-то было. Морли осклабился и, покачав головой, гаркнул. «Нарциссио, не сметь!» Видимо, мне судьбой начертано до конца дней своих брести одной и той же наезженной колеей.